И тем не менее его первенец родился, повторяю, слабеньким и впоследствии своим развитием, мягко говоря, не блистал. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к совершенно уникальным резервам нашего здоровья, которые находятся в недобрых, к сожалению, руках Минздрава. Его мать, как роженица, была уже не молодой, и, образно говоря, ворота в мир, через которые выходил ее первенец, были очень узкими и неэластичными. Головка первенца при родах была повреждена, ничего для ее сохранения предпринято не было, а матери об этом ничего не сказали ни после родов, ни когда-либо потом. А между тем пренебрежение к этому вопросу наносит обществу урон столь колоссальный, что по потерям интеллектуального потенциала он вполне сопоставим с совокупным интеллектом всех без исключения НИИ Советского Союза, как академических, так и отраслевых. На этом как бы малозаметном и малозначительном аспекте появления человека на свет мы теряем едва ли не половину своего будущего совместного национального разума. Вот тебе и частность. Возникает вопрос. Может быть, значительно рациональнее было бы в государственных масштабах вкладывать больше денег именно сюда, чем на создание НИИ и других мыслительных заведений, в которые поступают трудиться люди с заведомо усеченными возможностями интеллектуальной отдачи. В тех странах, где значение данной проблемы лауреатами, заведующими медицинскими кафедрами и профессорами уже осознано, ребенку всеми доступными способами помогают войти в мир так, чтобы не был затронут ни его головной мозг, ни другие важные органы. Хочу обратить ваше, читатель, внимание на сравнение того идеала женской красоты, который господствовал 2 с лишним тысячи лет назад, с идеальной современной женщиной. Если мы сопоставим скульптуру Венеры Милосской, безусловный идеал красоты прежних времен, с нынешней красивой и здоровой женщиной, то у нашей современницы таз значительно шире, пропорционально больше, чем это было тысячелетия назад. И мы воспринимаем это в качестве неотъемлемого признака цветущей женственности. Откуда же взялся такой несравненно более разработанный таз? Он совершенно естественно ответил на потребности человеческой эволюции. С увеличением головного мозга понадобились и более просторные помещения для его вынашивания, и более широкие врата, через которые голова его носителя без помех выйдет для знакомства с новым для себя миром. И снова возвращаюсь к тому, что наш Толенька был везунчиком. Он родился вторым, ему на свет было уже выходить гораздо легче, поэтому он родился совершенно нормальным ребенком. Он не попал в огромный процент повреждаемых природах младенцев, и пуповину ему завязали правильно, так что впоследствии не образовалась у него грыжа, и коков ему не занесли, все было у него в порядке. Поскольку был он, напоминаю, желанным ребенком, поскольку во внутриутробном состоянии испытал лишь положительные эмоции, которые и позволили ему развиться без каких-либо антропологических отклонений в организме и без тормозов психики. Его везение, подарок судьбы, заключалось и в том, что мать его, подобно отцу, не пила, не курила, и он получил, безусловно, чистый фундамент своего будущего здоровья. Вот сколько благоприятных обстоятельств предшествовало его рождению. Он еще находился в утробе, а с ним уже ласково разговаривали, и это также имеет огромное значение для развития нормальной, уравновешенной психики будущего человека.